Письма Владимира Михайловича Жемчужникова к Александру Николаевичу Пыпину. Первое. Отель «Бристоль», 6-18 февраля 1983 года, Ментон, Франция. Многоуважаемый Александр Николаевич, вероятно, вы уже давно получили мой первый ответ от 7-19 января на ваше письмо от 30 декабря прошлого года относительно достолюбезного и достопочтенного Косьмы Прудкова. Я в том ответе обещал вам сведения по всем поставленным вами вопросам, когда предварительно соглашусь с моим братом Алексеем и затем соберусь сам с расположением и силами. Зная лень моего брата, я полагал, что он возложит весь труд объяснений по вашим вопросам на меня, оставив за собой лишь окончательное утверждение. Поэтому я и выговаривал себе время, будучи теперь не в здоровом расположении духа и не в здоровых силах. Но, к удивлению моему, вчера получен мною такой обстоятельный ответ от него на ваши вопросы, мною ему переданные, что мне остается только переписать этот ответ здесь дословно, лишь с ничтожными дополнениями, которые ради точности я пишу здесь без вносных знаков, отмечая его слова вносными знаками. Я прислал бы вам ответ его в подлиннике, если бы он был написан особо, а не в тексте письма, не имеющего связи с Косьмой Прудковым. Вот наши ответы на вопросы о Косьме Прудкове. Извлечение из письма брата моего Алексея от 1-13 февраля ко мне из Берна. «Достопочтенный Косьма Прудков — это ты, Толстой и я. Все мы тогда были молоды, и настроение кружка...» Это выражение «настроение кружка» употреблено моим братом из поставленного вами, Александр Николаевич, вопроса, который я передал ему дословно. Настроение кружка, при котором возникли творения Прудкова, было веселое, но с примесью сатирически-критического отношения к современным литературным явлениям и к явлениям современной жизни. Хотя каждый из нас имел свой особый политический характер, но всех нас соединила плотно одна общая нам черта — полное отсутствие казенности в нас самих и вследствие этого большая чуткость ко всему казенному. Эта черта помогла нам, сперва независимо от нашей воли и вполне непреднамеренно, создать тип Кузьмы Прудкова, который до того казенный, что ни мысли его, ни чувству недоступна никакая так называемая злоба дня, если на нее не обращено внимание с казенной точки зрения. Он потому и смешон, что вполне невинен. Он как бы говорит в своих творениях «все человеческое мне чуждо». Уже после, по мере того, как этот тип выяснялся, казенный характер его стал подчеркиваться. Так в своих прожектах он является сознательно казенным человеком. Выставляя публицистическую и иную деятельность Прудкова в таком виде, его присны или клевреты, так ты называешь Толстого, себя и меня, тем самым заявили свое собственное отношение к эпохе борьбы с превратными идеями, к деятельности негласного комитета и так далее. Эти слова к эпохе комитета взяты опять из вашего, Александр Николаевич, вопроса. Мы богато одарили Прудкова такими свойствами, которые делали его ненужным для того времени человеком, и беспощадно обобрали у него такие свойства, которые могли его сделать хоть несколько полезным для своей эпохи. То есть, если бы он действительно жил, а не был вымышленным в насмешку лицом. Отсутствие одних и присутствие других из этих свойств равно комичны, и честь понимания этого комизма принадлежит нам. В афоризмах обыкновенно выражается житейская мудрость. Прудков же в большей части своих афоризмов или говорит с важностью казенные общие места, или с энергией вламывается в открытые двери, или высказывает мысли, не только не имеющие соотношения с его эпохой и с Россией, но стоящие, так сказать, вне всякого места и времени. Будучи очень ограниченным, он дает советы мудрости. Не будучи поэтом, он пишет стихи. Без образования и без понимания положения России он пишет прожект. Он современник Клейн-Михеля, у которого усердие все превозмогало. Он воспитанник той эпохи, когда всякий, без малейшей подготовки, брал на себя всевозможные обязанности, если начальство на него их налагало. А начальство при этом руководствовалось теми же соображениями, какими руководствовался помещик, делая из своих дворовых одного каретником, другого музыкантом и так далее. Кажется, кукольник раз сказал: «Если Николай Павлович повелит мне быть акушером, я завтра же буду акушером». Мы всем этим строем вдохновились художнически и создали Прудкова. А что Прудков многим симпатичен, это потому, что он добродушен и честен. Несмотря на всю свою неразвитость, если бы он дожил до настоящего времени, он не увлекся бы примерами хищничества и усомнился бы в нравственности приемов Каткова. Создавая Прудкова, мы все это чуяли и, кроме того, были веселы и молоды, и талантливы. Отношение Прудкова к современнику, это опять из текста ваших вопросов, возникли от связи с современником моих и твоих. Я помещал в «Современнике» свои комедии и стихи, а ты был знаком с редакцией. Вот вкратце мои мысли о том, как возник Прудков и о причинах его удачи и успехов. Я сказал бы еще более, но боюсь слишком расписаться. Этот краткий очерк сущности, смысла и причины самого появления Козьмы Прудкова столь верен и полон, что мне нечего прибавить в ответ на ваши вопросы. Лишь в целях биографических и библиографических я добавлю несколько мелочей и перечень его творений, потому что по приобретении заслуженной славы было напечатано под его именем много недостойного его и вовсе не принадлежащего ему. Полное собрание его сочинений с биографией давно подготавливается мною к изданию, но доселе я не имел досуга для этого издания. Теперь свободный, по болезни и проживая недалеко от брата Алексея, надеюсь окончить эту подготовку, и тогда останется только напечатать и издать. Возьмется ли типография Михаила Матвеевича сделать это издание с портретом, имеющимся у вас? Формат портрета велик, но так было сделано с умыслом для сохранения притязательности Прудкова и в наружности издания его сочинений. Это формат издания 100 русских литераторов. Портрет этот, рисованный художником, впоследствии профессором Бедеманом и братом нашим Львом, бывшим товарищем Бедемана в Академии художеств, сделанный по нашим, то есть трех клевретов Прудкова указаниям, был отпечатан по моему заказу перед отъездом моим на службу в Сибирь в 1853-54 годах, когда предполагалось уже издать собрание сочинений Прудкова. Но цензор не дозволил выпуска этого портрета из литографии, подозревая, что это также насмешка над каким-либо действительным лицом. Я успел взять себе лишь несколько экземпляров, оставив остальные в складе у литографа на хранение до востребования, разумеется, уплатив ему сполна за все. Но когда я возвратился из Сибири и когда кончилась Крымская война, то у литографа не оказалось ни одного экземпляра. Прежний хозяин умер, мастерская перенесена в другой дом, и наследники говорили, что не принимали и не знают подобного портрета. Мои экземпляры портрета разошлись по разным знакомым, а впоследствии мне сказывали, будто бы портрет этот продавался на толкучем рынке. Благо у вас есть экземпляр этого портрета, то не одолжите ли его для отлитографирования вновь к изданию всех сочинений Козьмы Прудкова? Нравственный и умственный образ Козьмы Прудкова создался, как говорит мой брат, не вдруг, а постепенно, как бы сам собою, и лишь потом дополнился и дорисовывался нами сознательно. Кое-что из вошедшего в творение Кузьмы Прудкова было написано даже ранее представления нами в своих головах единого творца-литератора, типического, самодовольного, тупого, добродушного и благонамеренного. Сначала просто писалось от веселости и без заботы о сохранении в написанном какой-либо общей черты, кроме веселости и насмешки. Впрочем, это было непродолжительно. Именно так была написана в 1850 году шутка «Водевиль Фантазия» за подписью «YZ», данная в декабре того года на Александринском театре в бенефис Максимова I и тотчас же запрещенная по высочайшему повелению, потому что откровенность шутки показалась и государю, и публике слишком дерзкую. Эта шутка была написана графом Алексеем Толстым и моим братом Алексеем. Потом, летом 1851 или 1852 года, во время пребывания нашей семьи без графа Толстого в Орловской губернии в деревне, брат мой Александр сочинил, между прочим, исключительно ради шутки басню «Незабудки и запятки». Эта форма стихотворной шалости пришлась нам по вкусу, и тогда же были составлены басни тем же братом Александром при содействии брата Алексея «Цапли и беговые дрожки», и «Кондуктор и тарантул», и одним братом Алексеем «Стан и голос», и «Червяк и попадья». Кроме последней из этих басней, остальные были напечатаны в «Современнике» в том же году без обозначения имени автора, потому что в то время еще не родился образ Козьмы Прудкова. Однако эти басни уже зародили кое-какие мысли, развившиеся впоследствии в брате моем Алексее и во мне, до личности Прудкова. Именно. Когда писались упомянутые басни, то в шутку говорилось, что ими доказывается излишество похвал Крылову и другим, потому что написанные теперь басни не хуже тех. Шутка эта повторялась и по возвращении нашим в Санкт-Петербург, и вскоре привела меня с братом Алексеем и графом Толстым, брат Александр был в то время на службе в Оренбурге, к мысли писать от одного лица, способного во всех родах творчества. Эта мысль завлекла нас, и создался тип Козьмы Прудкова. К лету 1853 года, когда мы снова проживали в Елецкой деревне, набралось уже очень достаточно таких произведений, а летом прибавилась к ним комедия «Блонды», написанная братом Александром, при содействии брата Алексея и моем. Осенью, по соглашению с Толстым и братом моим Алексеем, я занялся окончательно редакцию всего подготовленного и передал это Ивану Ивановичу Панаеву для напечатания в «Современнике». Редакция «Современника» оценила это по достоинству и напечатала в отделе «Яролаш», дотоле не существовавшим, добавив стихотворный эпиграф, кажется, Некрасова. Кроме этого эпиграфа, напечатанного без подписи, впереди сочинений Прудкова, решительно ничего нет ни панаевского, ни некрасовского в сочинениях Козьмы Прудкова. Во все это время продолжалась уже сознательная работа от имени Козьмы Прудкова, передававшаяся через меня в редакцию «Современника». Затем началась «Восточная война». Я уехал на службу в Тобольскую губернию, и творчество Прудкова замолкло. В Тобольске я познакомился с Ершовым, творцом «Конька-горбунка». Мы довольно сошлись. Он очень полюбил Прудкова, знакомил меня также с прежними своими шутками и передал мне свою стихотворную сцену «Черепослов Сирич-френолог», прося поместить ее куда-либо, потому что сознает себя отяжелевшим и устаревшим. Я обещал воспользоваться ею для Прудкова, и впоследствии, по окончании войны и по возвращении моем в Санкт-Петербург, вставил его сцену с небольшими дополнениями во второе действие оперетты «Черепослов», написанной мною и братом Алексеем и напечатанной в «Современнике» 1860 года от имени отца Прудкова, дабы не портить уже вполне очертившегося образа самого Козьмы Прудкова. Затем Косьма Прутков должен был умереть, потому что мы, три его присных или клевретов, проживали в разных местах, уже не были такими молодыми и веселыми и соединялись воедино лишь изредка. Я сказал уже, что в печати явилось кое-что от имени Пруткова, вовсе не принадлежащее ему. Чтобы очистить его память и образ, исчисляю тут все то, что входит в полное собрание его сочинений. Басни, незабудки и запятки, кондуктор и тарантул, стан и голос, попадья и червяк, пастух, молоко и читатель, архитектор и птичница, помещик и садовник, звезда и брюхо, урок внучатам, пятки не кстати, помещик и трава, чиновник и курица. Сценические творения, фантазия, черепослов, сирич, френолог, блонды, опрометчивый турка или приятно ли быть внуком, министр плодородия. Рукопись была передана в редакцию «Современника» в 1863 или 1864 году, не напечатана и не возвращена. Проза, записки деда, мысли и афоризмы, плоды раздумья. От известного Кузьмы Пруткова неизвестному фельетонисту Санкт-Петербургских ведомостей по поводу статьи сего последнего в номере 80 Санкт-Петербургских ведомостей 1860 года. В этом ответе в «Современнике» за 1860 год, май, Прутков сам определяет литературное свое назначение. Краткий некролог, «Современник», 1863 год, книга 4, «Прожекты». Объяснение непременного члена Косьмы Пруткова в «Новом времени», 1877 год, номер 392, и в «Новом времени», 1881 год, номер 2026. В этом последнем басня «Звезда и брюхо» напечатана не вполне верно. Стихи. «К моему портрету», «Казак и армянин» не было напечатано, «Чистолюбие», «Путник», «Спор греческих философов об изящном», «Поездка в Кронштадт», «Возвращение из Кронштадта», «Эпиграмма номер один», «Эпиграмма номер два», «Письмо из Коринфа», «Желание быть испанцем», «Древней греческой старухи, если бы она домогалась моей любви», «Из Гейне номер один», «К толпе», «Подражание Гейне», «Безвыходное положение», «Эпиграмма номер три», «Осада Памбы», в альбом «Красивые чужестранки», «Баллада», «Пластический грек», в альбом «Из Гейне номер два», «К друзьям после женитьбы», «Мое вдохновение», «Аквилон», «Желание поэта», «Мой сон», «Память прошлого», «Осень», «Разочарование», «Философ в бане». Очень возможно, что при окончательном просмотре творений Косьмы Пруткова для их издания отдельным сборником иное будет исключено даже из этого перечня для цельности и достоинства типа. Вот, кажется, достаточно полный ответ на вопросы ваши, Александр Николаевич, относительно Косьмы Пруткова, а от нас обоих, то есть от остающихся двух клевретов Пруткова, искреннее спасибо вам за уважение к его имени и к достойной памяти о нем. Не ответите ли мне что-либо на мой вопрос относительно издания полного собрания сочинений Козьмы Пруткова? Да будет вам все наилучшее. Ваш Владимир Жемчужников.